Вдруг кто-то захочет похитить такую красавицу? «У тебя похитишь, как же?» — отшутилась Лу, тоже вроде бы шутливо. Шлепнула Чарли по руке и пробежала несколько ступенек вверх, высвобождаясь из его объятий. «Меня уже сегодня изрядно лупили, добавки не требуются», — сказал Чарли, догнав ее в начале широкого коридора второго этажа. «Разве что твоей рукой». И поцеловал то место на своей руке, которого коснулась ее ладонь. Но снова обнять не попытался, просто зашагал рядом. Застланный мягкой, скрадывавшей шаги ковровой дорожкой, коридор был довольно длинный, ведущая в отведенную Лу комнату дверь, последняя, оказалась четвертой в ряду. Чарли открыл ее, включил свет. Лу, переступив порог, от неожиданности в голос ойкнула. Комната действительно была необычна. Лу вообще-то сомневалась, что задумывал ее дядя Дэн специально для нее. Не так уж часто доводилось им видеться. И Лу плохо помнит, когда в последний раз оставалась у дяди ночевать. Во всяком случае, тетя Инь, дядина жена, умершая 5 лет назад, была еще жива. А с тех пор, как она и Чарли повзрослели, Лу тем паче старалась не оставаться с ним наедине. Печальный опыт уже имелся. Это, скорее, была не жилая комната, а будуар. Задрапированные тканями стены, витиеватые рамы, зеркал, роскошные вазы для цветов, разбросанные по пушистому цветастому ковру подушки, пуфики. Но главным достоинством этой комнаты, конечно, служила кровать. Воистину царская, широченная, увенчанная высоким шелковым балдахином с кистями. И цвета здесь господствовали будоражащих красных и оранжевых оттенков, от нежно-розовых до кричаще-алых. «Однако», — иронично покрутила головой Лу, «если твой отец в самом деле решил сотворить эту комнату для меня, у него несколько своеобразное представление о моих вкусах». «Тебе не нравится?» — огорчился Чарли. «Сейчас меня больше интересует, какова тут ванная комната», — ушла от ответа Лу. Чарли молча распахнул дверь справа. И Лу снова по-детски ойкнула, на этот раз уже от неподдельного восхищения. Такое раньше приходилось ей видеть только в голливудских фильмах из жизни пресыщенных миллионеров. Здесь властвовали 2 других цвета — белый и черный. Безупречно отполированный мрамор просто слепил. Собственно, ванны как таковой не существовало. Ее заменял маленький, углубленный в пол беломраморный бассейн. «Вали отсюда!» — рассмеялась Лу, отталкивая Чарли. «Мне не терпится поскорее бултыхнуться в эту прелесть». «Только не разомлей и не засни в ней!» — предупредил Чарли. «Отец, ты же знаешь, не любит, когда опаздывают к столу. И дверью громко не хлопай. Замок здесь мудреный, с ним ласково нужно. Ты ведь тоже любишь, когда тебя ласкают?» Лу вошла в ванную комнату. Дверь за ней захлопнулась мягко, беззвучно. С удивлением отметила, что внутренняя задвижка или ключ отсутствуют.